1721 ноября. Как точнее определить мула Пракрити? Форма пара брахмана. Энергия Кили. Примечание: Дж.У. Кили, американский изобретатель XIX века, создавший несколько приборов, в основе действия которых лежала, согласно его концепции, интер-эфирная сила. Сила мысли. Психическая энергия направлена мыслью. Почему нельзя было указать на это человечеству? Теперь же это дается. Но медиумы могли направить во зло. Теперь же спиритизм достаточно выявлен. Что хотела сказать Блаватская, говоря о нем как о прямом нисхождении Дхьян Каганов? Принадлежал стихии огня. Могут ли люди менять свою стихию при новом рождении? Если они осознают стихии, они могут сознательно переродиться. Кто-то утверждает, что у него все огненные знаки. Около огня всегда гномы. Есть ли зерно духа, тело бодхи? Зерно выше. Тело атмана? Да. Зерно не имеет колоса, но эмбрион не может проявить сознание. Но как же я могла сохранить сознание в зерне духа при полете? Оно, как вечное пламя, готово зажечь окружающий фосфор. Что означает слышанное мною «Great Scientific Bluff»? Примечание. Большой научный блеф. Английский. Ведическое общество. 1701. 22 ноября. Ручаюсь, у явления духовности лишило Ярую участия в явлении чаяния факиризма. Считаю, учитель нуждается в явлении живучести для учения. Идите спать, ибо сон не только отдых, но и наполнение сил. Если учитель посылает спать, это значит, что может быть полезным. 1702, 23 ноября. Можно не волноваться за Америку, пока музей существует. Ничто не разрушит строение. Вчера у меня был взрыв в голове. Это может быть от сильного наклонения при мытье волос? Негоже наклоняться. Огонь кундалини не терпит изгибов. Это нужно помнить изучающим агни-йогу. Кривую спину можно легко лечить мускусом. Яруя должен принять учение в труде. Яруя – яви, яви, яви учение людям. Лишь так польза будет принесена. 1703, 24 ноября. Падение можно поправить, иначе характер может опуститься. Жертва не в отказе, если дух жалеет, можно намекнуть при случае. Почему учитель не сказал мне в знак прощения слово, которое я хотел услышать? Ибо даже предполагать нельзя, когда мы знаем источник искренности. Даже малейшего предположения не может быть, что мы, дав работу по оповещению учения, можем не быть близко со всею заботою. Почему, если пространство наполнено существами, мы не видим их при наших полетах в ментальном и астральном теле? Ибо скорость не позволяет видеть. Лишь когда близко назначение, можно увидеть, уменьшая лед. Но когда я летела над улицами Петрограда, мне казалось, что я так медленно двигаюсь. Но внизу темно. Почему, когда я ходила по дну Индийского океана, тоже, кроме окаменелых животных, растений и источенных недр планеты, ничего другого не видела? Ибо внимание было привлечено этими образованиями, и другое мелькало, как на самолете. Очень хотелось бы видеть воздушных и других обитателей, ибо я не допускала существования мира саламандр, ундин и так далее. Можно будет. Конечно, они будут очень индивидуальны. Но ядро духа готово воспринять облик. Сознание есть божественная энергия. Как ужасно оглянуться на первые формы создания. Но даже буквы даются руке нелегко. Но почему даже в нашей Манвантаре было столько уродств, когда эволюцией руководили высокие духи прежних Манвантар? Ибо творческое сознание достигает стихию вместе с несовершенной пылью космоса. Сестра Из, пробыв 30 лет на формирующейся планете, могла многому научиться. Но для планеты этот срок – один момент. Видела ли она других человеческих духов на этой планете, кроме ее создателя? Она не видела. Жутко находиться в хаосе образований, в полном одиночестве. Это условие посвящения. Кто же посвящает его? Высший. Башня Урусвати тоже будет отделена. Значит, Люцифер был таким создателем нашей планеты? Да, но всюду видны его следы. 1704, 25 ноября. Велико русское горе, но нетрудно уявить ношу счастья, ибо много страданий. Ту печаль я приму. Уявить нужно любовь, это лишь требую. Яруя должен явить будущее России. Считаю, можно мужественно смотреть на Россию. Были принесены две тибетские монеты, одна из них мне в руку, другая была найдена на столе у граммофона. 1705, 26 ноября. Считаю, полезно дать награду за сочинение о махатмах. Можно дать первую награду $500, вторая – 200, третья – 50 и 250 на объявление. Удумайте, как удобнее. Также отложите 2000 рупий для изображений в комнату учителя. Соберите старинные. Нужно поучиться, как лучше дать награды по разным странам. Необходимо твердить об учителях. Не потребую новых затрат, пока не пришлю новых денег. 1706, 27 ноября. Что означает явление света, осветившего все внутри меня и собравшегося в огненный шар в виде небольшого солнца и как бы устремившегося от меня? Явление это нужно записать, ибо оно представляет очень важное явление для опыта с дальними мирами. Это огненный терафим дальних миров. Это следствие приближения к Фахату. Конечно, это следствие Агни-йоги. Почему свет и огненный шар были ближе к правой стороне? Ибо центр правой унисонирует с сердцем, центр чаши накопляет возможности. Мне казалось, что владыка произнес слово по-синзарски и пояснил его как клевету. Да, указал на клевету. Увидела звезду очень блестящую, но с темным ободком. Нужна осторожность. Здоровье? Да, после скажу. Саламандры живут в огне.